Татьяна Волхова. «Северный мир». Книга третья. «Пробуждение». Читает Виктория Томина. Глава первая. «Счастье Велеславы». В нашем селении пришло время свадебного огня. Белозар вел себя так, будто и не собирался связывать себя узами с Велеславой. Он не ходил с ней гулять, не приносил даров сверхположенных традицией. На вечерние гулянья, где просватанные молодые появлялись вместе, а свободные присматривались друг к другу, они тоже не ходили. Белозар не любил такие сборища, а Велеслава не могла прийти на них без него. Ведь все бы спрашивали, где ее жених. Я вспомнила, как, будучи девицей, ждала таких вечеров, и когда Демид заходил за мной в бабушкину избу и вел на большую поляну, я была самой счастливой. Помню, как колотилось сердце от того, что Люба идет рядом, как волновали меня случайное прикосновение его руки и горячее дыхание. А невеста Белозара была лишена этого. В один из вечеров, когда в нашем селении вовсю шли гулянья у больших костров, а молодые пары проводили свободное от забот время в веселье и играх, я решила сходить к Велеславе. Больше такого беззаботного периода в ее жизни никогда не будет. И мне было жаль, что она не принимает участие в гуляниях вместе со всеми. Замужние женщины тоже могли присутствовать на празднике, правда, располагались в стороне. Пользуясь этим, я зашла за будущей женой Белозара, чтобы предложить ей вместе пойти к кострам. Но она отказалась. «Млада», — сказала она, — «спасибо тебе за то, что думаешь обо мне. Но не стоит беспокоиться. Я сама дала согласие на союз с тем, кому не любо. И я понимала, что Белозар не будет гулять со мной и выходить на вечернее веселье. Он другой, я давно за ним наблюдаю, хоть и редко мой будущий муж показывается в селении. Но чувствую, что занято его сердце, иначе давно прошел бы свадебный огонь с какой-то девицей». И я молча слушала. Велеслава оказалась умнее, чем я думала. «Знаешь, я была маленькой девочкой, когда Белозар стоял перед свадебными кострами с той, что уединенно живет на вашем дворе. И помню, как горели его глаза. Мне казалось, что огонь в них сильнее пламени обрядового костра, а любви в сердце больше, чем воды в реке», — продолжала девица. «Разве мог он ее забыть? Разве погаснет в душе такой огонь?» Мне стало до боли жаль эту честную и такую несчастную девицу, которая шла за человека, точно зная, что его сердце принадлежит другой. «Зачем же ты согласилась?» — спросила я. «А что мне оставалось делать?» — был ответ. «Я пропустила свои самые яркие солнца, когда мои ровесницы находили женихов. Тогда нашу семью преследовали потери, и я не могла пойти замуж посреди горевания. А сейчас созрели другие девицы, и я считаюсь переспевшей. Отец уже на меня косо посматривает, спрашивает, сколько ему еще меня содержать. Брат в это солнце жену в дом приведет, и я совсем лишней стану. Поэтому я для себя решила, что пойду за того, что посватается, а если никто не изъявит желания, то уйду в прислужницы в город». Я вспомнила, как меня в свое время пугали тем, что отдадут в прислужницы, и как я боялась этой участи, а Велеслава сама хотела ее выбрать. Но боги были милостивы ко мне. В нашу избу постучались сваты. Я даже не мечтала, что это будет Белозар. Лучшего жениха я и пожелать не могла. Пусть его сердце занято, но я знаю, как благородна и честна ваша семья. Я с радостью пойду за него и стану ему хорошей женой. «Я не сомневаюсь в этом», — ответила я, — «и могу заверить, что Белозар будет всегда уважать тебя и заботиться о тебе». Девица благодарно улыбнулась. «Пойдем, я покажу тебе свое платье», — сказала она. «Я шью его свободными вечерами, когда другие девицы гуляют с женихами». Я пошла вслед за ней. В избе у Велеславы был свой угол, отгороженный от отца с братом красиво вышитым платом. Там, на толстой ветке, прибитой к стене, висело платье. Оно было грубой самотканной ткани, но сшито очень искусно, так что швов было почти не видно. Я вспомнила тончайшую ткань, из которой было мое свадебное платье, и стало вдвойне жаль девицу, ведь у нее не было возможности надеть такое. «Я принесла тебе украшение», — сказала я, открывая котомку, с которой пришла. В ней лежали ленты и кружево, которые меня научила ткать бабушка. «Какая красота!» — воскликнула Велеслава. «Я помню твое свадебное платье. Оно было так прекрасно, что перед ним меркли самые красивые цветы. А еще я принесу тебе материал для верхнего слоя твоего наряда, и у тебя будет самое красивое платье на предстоящем празднике. Белозар не сможет не заметить тебя», — сказала я, улыбнувшись. И девица благодарственно прильнула к моей руке. Я шла домой и думала о том, как по-разному люди понимают счастье. Когда я была девицей, то ни за что не хотела выходить замуж за нелюбого, считала, что это сделает меня несчастной. Поэтому посмела перечить отцу, сбежала от сватов Бартана, пошла против всех, борясь за право быть с любым. И чудом избежала тогда наказания. А Велеслава была согласна на того, кто первый придет взять ее в жены. Хотя была умной и доброй девицей, и была достойна самого лучшего, в том числе любви, но у нее не было такой поддержки, как у меня. У нее не было моей бабушки, благодаря которой я смогла обрести Демида и свою семью с ним. Дома я нашла самую белую ткань, что была у нас, и отнесла отрез ткани Велеславе, добавив резных украшений, что были у меня в шкатулке, но я их не носила. Девица была очень рада. «Мне оставалось только мечтать о таком платье и украшениях», — сказала она. «Спасибо, Млада, я тебе очень благодарна». Я обняла девицу, жалея, что могу дать ей только это. Время свадебных обрядов в нашем селении подошло незаметно. Поляна для проведения ритуалов вновь была покрыта цветами, а посреди нее возвышались фигуры богов. Рядом с ними пылал большой костер, а по краям горели несколько маленьких. Раньше у нас такого не было. Мы зажигали лишь центральное кострище, и вокруг него происходило все действо. Но после того, как в селение прибыли люди с соседних земель, наши традиции стали меняться. Не сразу, но поселенцы добавили свои привычки в наш уклад жизни. Волхвы бы не допустили этого, но поскольку они покинули наше селение, то решение принимали старейшины. Видя, как важно людям, потерявшим свой дом, продолжать свои традиции на новом месте, они разрешили дополнить наши обряды новыми действиями. Так, во время праздника свадебного огня у нас появилось несколько костров. Молодые обходили самый большой, расположенный в центре поляны, а вокруг других бегали дети, готовили пищу женщины и сидели старики. Я до последнего не знала, придет ли Цветана на сбор. Она вела очень замкнутый образ жизни, почти не появляясь в селении. Я знала, что о ней ходили разные разговоры, и когда люди начинали в своих домыслах переходить границы, аккуратно подчищала их мысли. За прошедшие годы моя сила в этом возросла. Я научилась видеть и понимать мысли людей на расстоянии, чувствовала, в каком доме зреет недовольство, могла поговорить с ними, успокоить или, наоборот, склонить к активным действиям. Демид посмеивался надо мной, называя всеобщей матушкой, которая помогает детям примириться. А мне нравилось нести добро людям. Иногда они так глубоко проваливались в свои переживания, что не видели ничего вокруг и считали, что никому не любы. А я обращала их внимание на заботу или другие действия, которые родные проявляли к ним, и тогда человек понимал, что близкие выражают свою доброту так, как могут, и начинал видеть истинные намерения родственников, в семье наступал мир. Каждый раз, когда мне удавалось примирить семью, бывшую на грани раскола, я возносила дары Ладе матушке за то, что одарила меня такой способностью и действовала через меня. А еще я заранее ощущала прибытие дружинников за данью, ведь впереди них стелился будто темный туман, а разум был отстраненным. Мне казалось, что по приказу князя их опаивают зельем, которое не дает ясно воспринимать окружающий мир. В их головах и глазах было только служение князю и поиск его неприятелей. Почти никто из них не имел семьи и не помышлял о ней. Я делилась своими видениями с Демидом и он соглашался со мной. Было ощущение, что воинов держат за неразумных дуболомов, способных лишь выполнять приказы. На последнем сборе дани дружинники показались мне слабее, чем раньше. Не было в их телах силы, той, что прежде. Лишь злость наполняла их. Они смотрели сквозь людей, а амулеты, коими наделил их колдун нового князя для определения магических сил, горели все ярче, и мне показалось, что в них частично перешла сила воинов. «Подавление воли просто так не проходит», — сказал Демид, когда я поделилась с ним своими наблюдениями. «Не могут люди жить под таким гнетом. Разум ослабевает, душа засыпает, со дна существа все дурное поднимается. В некоторых талисманах я чувствую зачатки разума, будто темные силы, что так долго их наполняли, начали обретать самостоятельность», — сказала я. «Я тоже это вижу, что это даже к лучшему», — ответил Ладо. «К лучшему?» — удивилась я. «Что их талисманы все больше пропитываются злом?» «К лучшему, что связь между ними и воинами нового князя крепнет. Это может сыграть нам на руку», — сказал Демид. Я внимательно посмотрела на него и, прочитав его мысли, улыбнулась. «Если на самом деле было так, то у нас появлялся шанс в борьбе со злом. Надежда на это крепла во мне уже давно. С тех пор, как я научилась сливаться с окружающим пространством на большом расстоянии, просматривать его, я чувствовала, как меняется явь вокруг нас. После многих солнц, что она была укрыта пеленой тьмы, повсюду стали пробиваться лучики света». «Ничто не вечно, Млада», — вспомнила я слова бабушки. «Тьма пройдет, свет настанет, и вновь тьмой сменится. Как солнце и луна, они сменяют друг друга». «Так, может, и бороться бесполезно?» — спросила я тогда, — «раз они ходят друг за другом». «Нет, безвольно плыть по течению нельзя. Свет приходит только, когда к нему стремишься. Иначе тьма останется так надолго, что люди забудут, что такое свет», — ответила она. И сейчас, стоя на свадебной поляне в ожидании начала праздника, я чувствовала, что все люди жаждут света, как стремятся их души к освобождению. А молодые тем временем начали проходить круг за кругом, связывая себя священными узами, одобренными Ладой и Сварогом. Белозар и Велеслава стояли в конце пар, как когда-то мы с Демидом. Мы были так уверены в своих чувствах, что не стремились обойти огонь первыми, пока он горит изо всех сил. Такой уверенности относительно брата Демида с невестой у меня не было. И Велеслава нервничала, а селяне шептались. Известие о сватовстве Белозара после стольких солнц одиночества всколыхнуло наше селение. А особенно их удивил выбор таким завидным женихом совсем невзрачной невесты. Наш дом всегда был на особом положении в селении, и хотя старейшины не баловали нас своей милостью, мы в ней не нуждались, но селяне уважали и часто обращались за помощью и советом. Поэтому отдать дочь в жены одному из братьев моего мужа считалось честью, и когда его младшие братья привезли жен из других селений, я заметила недовольство в сердцах селян. Они восприняли это как предательство с нашей стороны. Об истинных причинах они, конечно, не знали. Поэтому выбор Белозаром невесты из местных, но переспевшей по возрасту, как называли девиц, пропустивших свои свадебные солнца, удивил всех и вызвал пересуды. Но брат мужа, казалось, не обращал на это никакого внимания. Все его мысли были заняты тем, как на его женитьбу отреагирует Светана. А она закрылась в себе, и даже я не могла прочитать ее мысли. Лишь по глазам видела, что княжна до последнего надеялась на совместное счастье, хоть и понимала, что шансы на него призрачны. Когда мы приехали за невестой, я заметила, как приятно был поражен Белозар, увидев ее. Плат тонкой белой ткани и ленты, что я принесла ей для украшения платья, девица очень искусно нашила на свой наряд и выглядела в нем очень нежной и красивой. Идя к обрядовой поляне под руку с женихом, она ловила завистливые взгляды селянок и восхищенные взгляды мужчин. Они с Белозаром и правда выглядели сейчас привлекательной парой. Но я, к сожалению, не видела у них счастливого будущего. Пыталась убедить себя, что жизнь изменчива, и белая нить судьбы из рук доли в любой момент может вплестись в ткань их жизни, но душа болела от предстоящих глазам картин. Время моих близких пройти свадебный огонь приближалось. В этот раз все пары получали благословение богов. Встав лицом к огню, Белозар неотрывно смотрел на него, ведь изначально он согласился жениться только ради того, чтобы пройти посвящение в воины Перуна и разбудить огненный пояс внутри себя. Потом он перевел взгляд на невесту. Заметил, сколько веры и надежды во взгляде Велеславы, сколько доверия и восхищения в нем по отношению к нему. «Чем я заслужил такое?» — подумал он. «Я всю жизнь любил и буду любить княжну, и никогда не смогу освободить своего сердца от этого чувства. Зачем Велеслава согласилась быть моей женой? Я не смогу дать ей счастье». Но отступать назад было поздно. Да и не мог он так поступить с девицей, что поверила ему. Пришло время произносить обрядовые слова. «Велеслава», — начал воин, — «я обещаю защищать и оберегать тебя, уважать и чтить тебя как свою жену и мать наших детей. Я обещаю тебе дом и место в нем рядом со мной. Пусть боги дадут нам столько счастья, сколько посчитают возможным». Девица улыбнулась. «Белозар», — ответила она, — «я обещаю быть тебе любящей женой, заботиться о тебе и наших детях, во всем слушать тебя, видеть и исполнять твои чаяния, согревать твое сердце и уважать выбор». Они взялись за руки, старейшина связал их запястья рушником, и пара двинулась вокруг свадебного костра. Я чувствовала, как напряжен Белозар, ведь он однажды уже проходил этот путь, но боги не позволили ему взять в жены Цветану. Велеслава же шла с открытой душой. Она была благодарна богам, что они дали ей возможность почувствовать себя счастливой, ощутить восхищенные взгляды и пройти обряд под руку с сильным мужчиной. Огонь горел ровно. Отблески пламени танцевали на ликах чуров, сопровождающих пару своим безмолвным взглядом. Селяне притихли, внимательно наблюдая за тем, что ответят боги на просьбы молодых о соединении их жизней. Даже обрядовое пение представителей родов казалось тише. Но все три круга были позади, и Велеслава стала полноправной женой Белозара. Ее лицо светилось, брат моего мужа тоже казался довольным. Он незаметно обвел взглядом селян, ища среди них ту, с кем хотел бы пройти этот обряд, но Цветаны нигде не было. И только я знала, что княжна стоит за деревьями на краю поляны. Укрывшись в их тени, она была незаметна никому, но могла наблюдать за происходящим. Желая Белозару счастья, она все же надеялась, что он останется свободным, но этого не произошло. Тогда она незаметно вышла из тени и устремилась в сторону нашего дома. Мы с Демидом, не сговариваясь, пошли за ней, чтобы проводить и вернуться обратно на праздник. Шли молча. Любые разговоры сейчас были излишни. Я обратила внимание, что чувство тревоги, которое преследовало меня последние несколько дней, усилилось. Идя за своим ощущением, я пыталась понять, что же должно произойти, но ни неприятеля, ни нападения или других ненастий в селении я не видела. Прошлась по нитям жизни своих родных, но кроме скорой разлуки с мужем и возможного пополнения в новой семье Белозара, ничего не увидела. По пустынному селению мы не спеша шли к своему дому. Все жители были на празднике, и нам никто не встретился на пути. Но у ворот дома мы заметили чужую лошадь и одиноко стоящую мужскую фигуру. Я начала всматриваться в незваного гостя и пропустила момент, когда Цветана прикрыла рот рукой и, издав то ли стон, то ли крик, начала оседать на землю. Демид быстро подхватил ее и передал мне, а сам зашагал навстречу незнакомцу.